Вместо ответа девочка быстро встала, ойкнула от боли, перенесла вес тела на левую ногу, наклонилась, помассировала коленку. Одета она была во что-то вроде кожаного костюма, сшитого, вернее, сляпанного, таким образом, что любой уважающий себя портной, увидев его, взвыл бы от отчаяния и ужаса. Единственным, что в экипировке казалось в меру новым и подогнанным, были высокие до колен сапожки, ремни и меч. Точнее, мечик. «Не бойся», — повторила Трис, все еще не поднимаясь с колен. «Я слышала, как ты упала, испугалась, потому так бежала». «Я поскользнулась», — буркнула девочка. «Ничего не повредило?» «Нет, а что?» Чародейка рассмеялась, попробовала встать, поморщилась от боли, отозвавшейся в щиколотке, чертыхнулась, села, осторожно выпрямила ногу, выругалась снова. «Иди сюда, малышка, помоги мне встать». «Я не малышка». «Допустим. В таком случае кто ты?» «Ведьмачка». «Ха! Ну так подойди, ведьмачка, и помоги мне встать». Девочка не двинулась с места. Она переступила с ноги на ногу и рукой в шерстяной митинке перебирала ремень меча, подозрительно поглядывая на Трис. «Не бойся», — улыбнулась чародейка. «Я не разбойница и не чужак какой-нибудь. Меня зовут Трис Меригольд. Я еду в Каэр-Морхен. Ведьмаки меня знают». «Не таращись. Я одобряю твою бдительность, но будь рассудительной. Как думаешь, добралась бы я сюда, не зная дороги? Ты когда-нибудь встречала на пути человеческое существо?» Девочка отбросила сомнения и подошла ближе, протянув руку. Трис поднялась, почти не воспользовавшись помощью. Не в помощи было дело. Ей хотелось рассмотреть девочку вблизи и прикоснуться к ней. В зеленых глазках маленькой ведьмачки не было и признаков мутации. Прикосновение маленькой ручки тоже не вызывало легкой приятной щекотки, характерной для ведьмаков. Пепельно-волосого ребенка, хоть он и бегал тропинкой мучильни с мечом за спиной, не подвергали испытанию травами и трансмутациями. В этом Трис была уверена. «Покажи коленку, малышка». «Не малышка я». «Прости, забыла». «Но какое-то имя у тебя, надо думать, есть?» «Есть. Я Цири». «Очень приятно. Подойди-ка поближе, Цири». «Со мной ничего не стало. Хочу взглянуть, как выглядит твое ничего». «Ну вот так я и думала. Ничего поразительно напоминает разорванные штаны и содранную до живого мяса кожу. Стой спокойно и не бойся». «Я и не боюсь». «А-а-а!» Чародейка захохотала и потерла о бедро, зудевшую от заклинания, руку. Девчушка наклонилась, осмотрела колено. «О!» — сказала она. «Уже не больно. И дырки нет. Это чары!» «Угадала». «Так ты чаровница?» «Опять угадала. Хоть, признаться, предпочитаю чародейку, а не чаровницу. Чтобы не ошибаться, можешь называть меня по имени. Трис. Попросту. Трис. Пошли, Цири. Внизу ждет мой конь. В Каэр-Морхен поедем вместе». «Мне надо бежать», — покрутила головой Цири. «Нельзя прерывать бег, а то в мышцах образуется молоко. Геральт говорит...» «Геральт в замке?» Цири надулась, стиснула губы, глянула на чародейку из-под пепельной челки. Трис снова рассмеялась. «Хорошо. Не буду выспрашивать. Секрет — это секрет. Ты правильно делаешь, что не выбалтываешь его незнакомому человеку. Пошли. Посмотрим на месте, кто есть в замке, а кого нет. А о мышцах не беспокойся. Я знаю, как управиться с молочной кислотой. О, вот и мой коняга. Я тебе помогу». Она протянула руку, но Цири помощь не понадобилась. Она заскочила в седло ловко, легко, почти не отталкиваясь от земли. Мерин дернулся, удивленный, затоптался на месте, но девочка, быстро ухватив поводья, успокоила его. «Вижу, с конями ты управляешься». «Я совсем управляюсь. Подвинься ближе к луке». Трис сунула ноги в стремена, схватилась за гриву. «Дай мне немного места и не выбей мне глаза своим мечом,